Глава 6. Личный пес. К удивлению Бестала, Даниэла быстро пришла в себя и выгнала его из своей спальни. Воспоминания из детства выбили ее из колеи, и толчком послужили слова Дори, когда та почти прямым текстом назвала ее трусихой. В ту проклятую ночь Элла спряталась. Ей так велели. Она струсила. Так поступали слабые, и Дэнни тоже была такой. Но сейчас у нее другая жизнь, другое имя и другие желания. Бестал не обижался, что Дэнни его выгнала. Он понимал, что ей нужно прийти в себя. Потому, недолго думая, он пошел прямиком к Орлону, которого нашел в кабинете. «Что с ней происходит?» — задал вопрос Орлон, устало прикрыв на миг глаза, когда вошел бес. Мужчина задумчиво сидел за своим столом, облокотившись на спинку кресла. Бестал шумно выдохнул, не зная, что ответить. Гивенс и не ждал от него ответа. «Она что-то сказала», — вспомнил бес, — «перед тем, как потерять сознание. А до этого начала кричать», — согласился Орлон. «Не думаю, что это все из-за Дори. Да и прилетело ей не из-за невнимательности. Дэнни что-то отвлекло». «Но что?» Вопрос беса совпадал со следующим вопросом Гивенса. Ему не нравилось то, что происходило с его дочерью в последнее время, ведь все это могло отвлечь ее от главного задания — убийства короля Ричарда. «Воспоминания», — предположил Гивенс. «Ее прошлое?» Глава гильдии убийц задумался. Раньше они с Эллой никогда не говорили о ее прошлой жизни. Девочка молчала, а он просто не хотел знать. Как только Орлон посмотрел на беса, тот все понял. «Что прикажете?» Ученик знал своего наставника слишком хорошо, чтобы понять, что означает этот взгляд. «Ты должен узнать о ее родословной. Я хочу знать, что с ней не так». Раньше этот вопрос не волновал Гивенса, но не сейчас. Состояние приемной дочери совсем не устраивало его. Орлон очень хорошо помнил тот город, ту ночь и глаза маленькой Дэнни. В них не было страха, возможно, потому что она не осознавала в тот момент происходящее. И спустя больше чем 10 лет не понимала, как могла забыть свое детство и настоящее имя. После ухода Бестала Даниэла провела несколько часов, стоя возле окна. Она молча смотрела на дворец и как меняется цвет неба, думая о воспоминаниях, которые неожиданно всплыли в ее голове. Ее пугала фамилия, которую она назвала перед потерей сознания. «Реванс», — повторила она шепотом. «Гай Реванс, второй человек в королевстве после молодого короля, его друг и советник». Дэнни помнила, как он смотрел на нее, когда они танцевали. Помнила, как нежно и аккуратно держал ее, а его голос действительно был запоминающимся. «Ты снова смогла удивить меня», — прозвучал за ее спиной мужской баритон. Даниэла даже не вздрогнула. Она продолжила стоять ровно, глядя на красивый дворец, который, казалось, касался небес. «Я думала, ты уже на полпути к своему заданию», — произнесла она, повернувшись лицом к парню. «Я не мог уйти, не попрощавшись». Руперт Глейд улыбнулся. «Мог», — довольно резко ответила королева убийц, — «но не захотел». Она снова повернулась к окну. Руперт же нахмурился, но стоять на месте не стал. Он подошел ближе к Даниэле и аккуратно взял ее за руку. «Не захотел, как и раньше. Помнишь?» За год до возвращения беса Элла стала близко общаться с Глейдом втайне от всех. Они часто гуляли по ночам вдвоем под одинокой луной. Руперт Глейд был немногословным убийцей, и, несмотря на то, что являлся близнецом Дорианны, все-таки отличался от нее и, возможно, поэтому нравился Элли не просто как собеседник, а как мужчина. «Помню», — Тихо ответила Даниэла и вырвала свою руку. Но это все осталось в прошлом. Да, согласился Руперт и сделал вид, будто не заметил, как изменилось ее лицо, когда она убрала свою руку. Но ты прекрасно знаешь, что я всегда буду любить... Молчи, Рупи, оборвала Дэнни, назвав его так, как называла только она. Не надо этих слов. Мы с тобой все обсудили. «Это все из-за твоего личного пса-беса?» — спросил Глейд со злобной усмешкой. Он хорошо знал Бестала, но они не были друзьями. Бес всегда находился рядом с Даниэлой, и Руперт совсем не понимал, почему она ему так доверяла. «Не называй его так», — нахмурилась Дэнни. «Он мой брат и верный друг». Глейд помнил тот день, когда впервые увидел ее в гильдии. Гивенс сам привел маленькую светловолосую девочку с красивыми глазами. Последующие годы он всегда наблюдал за ней. Даниэла расцвела на его глазах и стала истинной королевой убийц, какой хотел ее видеть Орлон. Светловолосая убийца всегда поражала Руперта характером и умом, а про ее красоту можно было слагать легенды. И вот однажды она заметила его. Их первые разговоры были короткими, но частыми. Дэнни острила и скалила зубы, а после на ее лице появлялась белоснежная улыбка. Спустя месяц их встречи стали длиннее. Даниэла любила находиться рядом с ним, слушать рассказы Руперта и тихо наблюдать из-за угла за его тренировками. «Ты пришел сюда вроде как попрощаться», — напомнила она, когда между ними повисла тишина. «Да, все-таки на неопределенный срок ухожу», — ответил Глейд, коснувшись тыльной стороной ладони ее щеки. «Я буду скучать», — на его лице вновь заиграла улыбка, — «Ваше Величество». «Я знаю», — спокойно произнесла Дэнни. «Поэтому прощай, Рупи». Посмотрев на него, она улыбнулась и сократила расстояние между ними до минимума. После ее теплые губы коснулись его щеки. Это был прощальный поцелуй. Глейд знал это. Потому сразу после этого ушел так же тихо, как и вошел, оставив Даниэлу наедине со своими мыслями. «Реванс», — пробормотала она себе под нос. Воспоминания о ночи, когда ее жизнь перевернулась с ног на голову, были смутными. Чужие крики и голоса ее родителей до сих пор всплывали в памяти. «Гайнер Реванс», — вновь произнесла она и поспешила к шкафу, чтобы достать вещи для ночной прогулки, в которые сразу же и переоделась. Затем быстро покинула свою спальню через окно, забравшись на крышу. Прохладный ветер коснулся ее кожи, ведь в этот раз она не прикрыла свое лицо и волосы. Благо на улице стояла темная ночь, и вряд ли кто-то сможет разглядеть ее. Недолго думая, Даниэла сделала глубокий вдох и понеслась по крышам, стараясь забыться. Она всегда гуляла ночью, желая забыть все тревоги и сомнения, а перед отбором невест для короля — ей как раз нужно было прийти в себя. Гаю Ревансу тоже нужно было привести мысли в порядок, поэтому он вышел на балкон своей спальни. В свете последних событий он жил во дворце, хотя имел свой дом на окраине столицы. Ночной ветер играл с его белыми волосами. Он облокотился на перила и задумчиво посмотрел на крыши домов. Свет белой луны скользил по ним, как и какая-то тень. Гайнер несколько раз моргнул, надеясь, что ему показалось, но нет. По крышам домов, что были вблизи дворца, действительно бежала чья-то тень. Он не мог понять, кто это, мужчина или женщина, но мысль о том, что, скорее всего, это был член гильдии убийц, немного напрягала. Помимо проблем с белой демонессой, у Реванса также были проблемы с убийцей королей. Ходили слухи, что скоро он придет за молодым королем Орфея. Конечно, Гай им не верил, но очень беспокоился за жизнь Ричарда, ведь тот был его единственным близким другом, даже, можно сказать, семьей. Трагедия в его родной семье случилась много лет назад, после которой он остался один. Гай все еще помнил тот день, когда старому королю доложили о смерти его родителей. Он тогда еще был юнцом, который по воле матери учился при дворце вместе с принцем. Гай не хотел в тот год покидать отчий дом, словно знал, что больше в него не вернется. «Димонесса», — прошептал он, рассматривая крыши, но тень исчезла. «Кто же ты, девочка, если девочка?» Гай не первый день ломал голову о поимке Димонессы, однако отбор невест, который придумала королева, мешал ему работать, ведь Ричард попросил лично наблюдать за девушками. Со дня коронации Ричарда прошло 2 недели, но ему казалось, что целая вечность. Бремя короны было нелегким, но молодой король отлично справлялся со своими обязанностями. Народ любил его не меньше прежнего монарха, однако убийцы прятались умело, а прорицатели тихо ненавидели Ричарда. Они знали, время, когда за королем придет белая Димонесса, наступит скоро, и тогда королевство Орфей познает процветание и радость. Гайнер и Ричард слабо верили в пророчество, однако подстраховаться все-таки решили, поэтому день и ночь строили планы по поимке тех, кто мог угрожать его величеству. Время шло вперед, и вот, наконец-то, первый день королевского отбора настал.